Доктор уже не надеялся спасти меня, сообщил родным о моей смерти. Однако я находилась в сознании, внимательно за всеми наблюдала и даже слышала, как доктор произнес мой приговор. В то же время я поняла, что все присутствующие, а их было много, парят под потолком комнаты. Это были люди, которых я знала в прошлом, но все они уже умерли. Я узнала свою бабушку и девочку, с которой училась в школе, а также многих родных и знакомых. Кажется, я видела их лица, ощущала их присутствие. Все они были очень приветливы, и мне было хорошо от того, что они рядом. Я понимала, что они пришли защитить или сопровождать меня. Я чувствовала себя так, словно пришла домой, а не тут, рядом, встречают и приветствуют меня. Все это время у меня сохранялось ощущение света и радости. Прекрасный и славный момент. Один человек вспоминает. За несколько недель до того, как я чуть не умер, был убит мой хороший друг Боб. И вот в тот момент, когда я вышел из своего тела, у меня появилось ощущение, что Боб находится совсем рядом, справа от меня. Я видел его в своем сознании и чувствовал, что он здесь. Но все это казалось очень странным. Я видел его не так, как физическое тело. Это было что-то вроде просветленного тела, и я воспринимал каждую из его частей. Руки, ноги и тому подобное. Но я не видел их в физическом смысле. Тогда это не казалось мне странным, потому что я мог видеть его без помощи зрения. Я спросил его: «Боб, куда я сейчас иду? Что случилось? Умер я или нет?» Но он ничего не ответил, не сказал ни слова. Все время, пока я был в больнице, он часто находился возле меня, и я снова и снова спрашивал его, что происходит. Но он так ничего не ответил. И только в тот день, когда доктор сказал, что я возвращаюсь к жизни, Боб исчез. Я больше не видел его и не ощущал его присутствия. Казалось, что он ждал, когда я умру, чтобы тогда рассказать мне подробно о том, что произошло. В других случаях духовное тело встречается с людьми, которых человек не знал при жизни. Одна женщина рассказывала, как во время своего внетелесного опыта она видела не только свое прозрачное духовное тело, но также духовное тело другого человека, умершего незадолго до нее. Она не могла сказать, как выглядел этот человек, но сделала следующее очень интересное замечание. «Я видела его, его дух, который не имел определенного возраста, да и сама я не ощущала времени». Одному пациенту такой дух сказал: «Я должен помочь тебе пройти эту стадию бытия, но сейчас я собираюсь вернуть тебя обратно к другим». Одна женщина рассказывала, что обнаружила рядом с собой двух существ, которые называли себя ее духовными помощниками. Один пациент сообщил: «Я слышал голос, но это не был человеческий голос. Его восприятие находилось за гранью физических ощущений. Голос говорил, что я должен вернуться назад. Я не чувствовал страха перед возвращением в свое физическое тело. Когда я был мертв, вспоминает другой пациент, я говорил с людьми. Я ощущал их присутствие и движение, хотя я никого не видел. Время от времени я общался с кем-нибудь из них, желая узнать, что происходит, и всегда получал мысленный ответ, что все в порядке, что я умираю, но все будет хорошо. Так что мое состояние не беспокоило меня. Я неизменно получал ответ на каждый вопрос, интересующий меня. Они не оставляли мое сознание одиноким в этой пустыне». Светоносное существо. Самым невероятным, но в то же время постоянно присутствующим явлением во всех изученных мною случаях была встреча с очень ярким светом, оказывавшим на людей глубокое впечатление.